Глава 7. Полный кавардак. «Леди Торн, вы нашли зверолова?» — произнес муж в возникшей тишине. «Пока только Костеляна», — вырвалось у меня. «Тоже любопытное достижение. Решил, что вы действительно отправились в столицу». «Подумывали броситься вдогонку?» «Подумывал», — неожиданно согласился он. Вид у Филиппа был расслабленный. Видимо, успокоился, пока я наводила ужас на служащих гостевого дома. От смокинга он избавился. Встречал нас в рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами и с закатанными рукавами. На крепком запястье поблескивал обручальный браслет, как ни странно, очень выгодно смотревшийся на его руке. «Господин Торн! Позвольте представиться!» Выступил вперед Костелян, заглядывая в глаза моего мужа с таким раболепием, что даже неловко сделалось. «Самый главный из всех Костелянов замка Сиал!» «Имя у вас есть?» Не поведя даже бровью, уточнил Филипп, словно действительно собирался называть слугу по имени, а, возможно, даже по фамилии. «Вы правы, имя есть и даже фамилия!» Со всей возможной угодливостью согласился слуга. «И вместе с ними я принес вам благую весть!» «Господин, вы принесли корзинку с домашним питомцем!» Слегка обалдев от вступления, напомнила я. Вдруг от близости высшего мага у мужика слегка помутился рассудок. «Да, но благую, даже блаженную, весть тоже принес», — парировал Костелян, начиная напоминать религиозного фанатика в острой экзальтации. «Клетку доставят ваши апартаменты завтра». «Хм», — глубокомысленно откашлялся Филипп. «А сегодня мы сделали дырки в корзине. Держите». С торжественно важным видом Костелян протянул Торну притихшую корзинку с двумя кругленькими дырочками. Честное слово, у меня перехватило дыхание, а в голове вдруг появилась унылая картина, как мы с Леймаром отправляемся на постой к тетушке Клементине. Представляю, в какой восторг она придет. Спляшет с барабанами, а потом по шаманским заветам прорвет их о мою голову, чтобы изгнать глупые мысли и привычку таскать в дом четвероногих приблудышей. Зверенышу, наверное, тоже чуток достанется. «Благодарю», — бросив на меня выразительный взгляд, ответил муж и действительно забрал корзинку. «Доброй ночи». «И вам!» — с жаром закивал Костелян и сложил руки почти в молитвенном жесте. «Вы должны знать, что мы во всем помогли вашей супруге. Но белка и птичья клетка оказались несовместимы. Мне жаль». «Мне тоже». Филипп полез в карман и вытащил оттуда сложенные пополам ассигнации. У Костеляна едва не начался новый приступ экзальтации, но муж протянул мне корзинку со словами, дескать, «Подержите, леди Торн», и снова сунул руку в карман. На свет Божий были извлечены две золотые кроны. Я начинала подозревать, что этот карман у него, как сообщающийся сосуд, связан с лежащим где-то в номере портмоне или даже с сундуком денег в монетном дворе. «Вы слишком щедры, господин Торн», — вздохнул Костелян, как будто разочарованно, что ни одной бумажной купюры не перекочевала из кармана высшего мага в его. «Не стесняйтесь», — намекнул Филипп, что пора взять деньги и отбыть обратно в холл. «Помогать вашей супруге — огромная честь для всех служащих замка, но раз вы настаиваете...» Он забрал кроны и крепко сжал их в кулаке. «Добрых снов!» Слуга припустил по коридору с такой прытью, словно боялся, что за ним погонятся и отберут золотые монеты. «Леди Торн, собираетесь ночевать в коридоре?» — уточнил Филипп. «Не хотелось бы». Подвинувшись в дверях, кивком он зазвал меня в номер. Я протиснулась бочком и огляделась, не веря собственным глазам. Ничто в сияющей чистотой комнате не намекало на погром. Разбитая статуя исчезла, и угол сиротливо пустовал. Дубовый паркет блестел. На ковре не осталось ни одного пятнышка. На обеденном столе стояла плоская шкатулка, в каких обычно хранили письма. Видимо, туда отправилась подпорченная корреспонденция, но вряд ли в письмах было что-то важное. Серьезные бумаги на кофейных столиках не оставляют. «Вы убирались?» — растерянно спросила я, хотя даже в хмелю не представляла, как мой муж будет размахивать тряпкой, собирая с пола кофейные лужи. И ладно лужи, но куда он дел статую девы-попрошайки? Из окна третьего этажа разве что сбросил. «Горничные только что ушли». «Они быстро справились», — пробормотала я. «К нам прислали отряд горничных», — усмехнулся он. Возникла странная пауза. Я набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «Филипп!» «Тереза!» — в унисон вымолвил он, заставив меня сконфуженно примолкнуть, и кивнул. «Говори!» Воздух уже вышел из легких, так что, нервно облизнув губы, я еще раз поглубже вздохнула и почти скороговоркой выдала. «Клятвенно заверяю вас, как только мы вернемся в столицу, Леймар немедленно отправится в королевский питомник, но пока ему придется побыть с нами». «Я заметил». В его голосе энтузиазма не было, что ни капли не удивляло. «А что вы хотели сказать?» «Извини меня, я был резок». В своей обычной манере, очень коротко и серьезно, проговорил он. «Не следовало выходить из себя из-за мелочи». Вот уж удивил. «Ну, справедливо говоря, разгромленные комнаты не мелочь», — протянула я, всеми силами стараясь продемонстрировать, что готова сотрудничать и вообще быть исключительно кроткой, как и положено послушной жене. «В любом случае, это не стоило скандала». Вновь воцарилось неловкое молчание. Извинения были принесены, и обсуждать дальше проделки диковатого звереныша было чревато очередной ссорой. «Тогда пойду в ванную?» — точно спрашивая разрешения, вымолвила я. «Если хотите первым...» Он махнул рукой, благословляя меня на водные процедуры. Но стоило двинуться в строго оговоренном направлении, как спросил. «Будешь таскать корзину по номеру?» «Подумала, что в туалетной комнате крушить особенно нечего», призналась в коварном плане не дать зверенышу доломать то, что еще осталось целым, и ввергнуть нас в очередную ссору. «Но вы правы, он надежно заперт». Словно издеваясь, Леймар заскребся в плетеной темнице. Филипп молча изогнул бровь. Я сконфуженно прихлопнула крышку ладонью, не давая черной остроносой мордочке высунуться наружу, и с жаром заверила: «На всякий случай перевяжу шарфиком». Крушить в туалетной комнате, по большому счету, было нечего. Но проверить устойчивость зеркального столика стоило. От тряски зеркало не задрожало, а ножки не двинулись ни на мизинчик. Баночки, расчески и заколки отправились в выдвижной ящик. Прежде чем завязать крышку, я проверила звереныша. Он уютно свернулся на дне корзины и, подняв мордочку, сощурился от света. Опечатывать плетеный домик заклятием было бесполезно. Магия на леймаров никак не действовала. Оставалось надеяться на надежность завязанного на лопоухий бант газового шарфа. Приготовившись ко сну, я вышла из туалетной комнаты и громко произнесла: «Ванная в вашем распоряжении». «Благодарю, леди Торн», — отозвался Филипп. Спальню тоже привели в божеский вид. Вешалка стояла на месте, балдахин был расправлен, кровать аккуратно застелена. С пола исчезли все щепки от почтовой шкатулки, а на столе стоял совсем новый артефакт. Может, он будет переливчато звонить, а не бухать хриплым кряканьем, царапающим слух и душевную организацию. Неожиданно в коридоре раздались тихие шаги. В комнату вошел Филипп. Из одежды на нем было только полотенце, с волос капала вода, поблескивал от влаги подтянутый крепкий торс. И зрелище было бы восхитительно соблазнительным, не держи муж в одной руке за шкирку леймара, а в другой — пустую корзину с болтающимся на ручке шарфом. «Возьми», — сдержанно произнес Филипп и протянул зверя. «Как он выбрался?» Чувствуя себя страшно виноватой, словно специально выпустила звереныша на выгул, пробормотала я и кинулась к мужу. «Очевидно, твой подарок заперт не очень надежно», — сухо прокомментировал он и, повернувшись спиной, отправился обратно в ванную комнату. Вид сзади у него был такой, что многие позавидуют. Талия узкая, ямочка на пояснице, спина красивая, широкая. От плеча до лопатки тянулись три красные полосы от звериных когтей. «Филипп!» — округлив глаза, охнула я. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что тебе жаль?» — обернувшись, вкрадчиво уточнил он. «Нет», — быстро покачала я головой, покрепче прижимая леймара. «Хорошо. Мне не только жаль, но еще очень неловко», — с жаром уверила я. «Я на это рассчитывал». Когда он вышел из спальни, я перевела дыхание и, поругивая воинственного звереныша, попыталась засунуть его обратно в корзину. Леймар выставил лапы, упершись в стенки и отказываясь забираться внутрь. «Залез быстро!» — рявкнула я. Зверь прижал уши, обиженно хлопнул глазами и шустренько сложился на дне. Шарф был подвязан с таким усердием, словно от крепости банта на ручке зависело не только благополучие моей семейной жизни, но и всего королевства. Приткнув корзинку в уголок, я свернула в изножье покрывало, притушила огни и нырнула под одеяло. В тишине, тихо, как мышь под полом, скребся леймар. Филипп появился спустя минут 10, благоуханный, причесанный и в черной пижаме, застегнутый вплоть до последней пуговички. Пуританский наряд, прямо сказать, плохо гармонировал с идеей, что супружеский долг красен платежом. «Доброй ночи, Тереза!» Окончательно внес Филипп ясность в волнительный вопрос о продолжении банкета. Не то чтобы я о нем задумывалась, но муж появился, и вдруг в голову пришли разные глупости, от чего-то совсем не пугавшие, а сильно волнующие. И вам. Погаси свет. Лампа погасла. Комната окунулась в глубокую темноту. Я затаила дыхание, когда под Филиппом прогнулся матрас. Муж лег и вдруг тихо пробормотал. «Какого демона?» «Что там?» — всполошилась я. «Тереза, зажги свет!» Он держал одеяло и что-то рассматривал в полном обалдении. Огни постепенно разгорались, набирая яркость. Стало видно, что простыню с его стороны пятнали алые кляксы, подозрительно похожие на толченое фруктовое пюре. «Это что такое?» Филипп принюхался к перепачканным пальцам, нахмурился и поднял подушку. Под ней прятался схрон из кусочков яблок, брусочков груш и откровенно размазанной по наволочке, да и вообще везде, алой мякоти драконового фрукта. Леймар устроил на мужниной половине кровати тайник на голодное время. «Боже мой!» — цепенея пробормотала я. «И зачем-то, не иначе, как это балдение?» Хотя ответ был очевиден, спросила. «Горничные не перестилали постель? Просто поправили покрывало?» Филипп уронил подушку, прикрывая безобразие, и очень медленно поднял голову. Он сузил глаза, видимо, вновь возвращаясь в то самое чудное состояние, когда аристократы начинали сыпать портовыми ругательствами, словно 2 года провели не на королевской службе, а в доках. Возможно, он злился только на горничных или Леймара, но рядом-то была только супруга. «У тебя очень красивый нос!» — выпалила я, вдруг вспомнив, как Лидия советовала осыпать мужа комплиментами, если другого способа избежать ссоры не находится. «Что?» — Филипп поперхнулся воздухом. Я посчитала это хорошим знаком и добавила. «И губы!» «Неужели?» «Глаза тоже ничего. Мужественный подбородок, да! Очень категоричный и мужественный!» Я обшарила взглядом его тело и решительно продолжала одаривать комплиментами. «Плечи широкие, ноги длинные, волосы...» На волосах фантазия споткнулась. Возникла странная пауза. Придумать, что хорошего можно сказать о мужниной шевелюре, никак не удавалось. «Волосы у тебя на голове такие густые и аккуратно уложенные, когда сухие. Не сомневайся!» В отчаянном вдохновении я взмахнула руками. «Очень тебе идут волосы!» У Филиппа сделалось такое лицо, словно его не осыпали с головы до ног комплиментами, а обложили грязными ругательствами. «Похвала не сработала?» — уточнила я. «Ты перечислила части моего тела», — несколько ошалело заметил он. «Что увидела, то спела», — проблеяла я. «Но что мне сделать, чтобы ты перестал злиться? Готовить я не умею. Со здешним поваром у тебя кулинарный роман не сложился». «Почему ты заговорила о еде?» Он явно пытался разобраться в разбеге женских мыслей. Признаться, мне самой хотелось бы в этом разбеге разобраться, а то в голове варилась каша. В книге было сказано, что мужа надо непременно хвалить и кормить. Без зазрения совести сдала я источник не слишком хорошей идеи. «А лучше кормить, нахваливая», — со смешком добавил Филипп. «Я, кажется, начинаю понимать. Ты просто заговариваешь мне зубы». «Вернее, пытаюсь сгладить острый угол. Все по книжке. Я не сама придумала», — уверила я. «Но на всякий случай, у меня получается?» «Нет, ты несешь полную чушь». «И верь после этого дурацким книгам. Уверена, это руководство по приручению мужчин в домашних условиях написала старая дева. Она, как Лидия, только читала о чужих мужьях и слышала от подруг, а потом взяла и наваяла бесполезный в нормальной семейной жизни опус. С другой стороны, только искренний оптимист назовет нашу с Филиппом семейную жизнь нормальной. 3 дня прошло, а единственная нормальная закончилась обнаружением разгрома. Полное безумие. «Знаю, но ты сейчас от чуши не шалеешь?» — осторожно спросила я. «Вдруг сработало?» «Шалею!» — с неожиданной иронией согласился он. «И у меня нет слов». «У меня тоже слова закончились», — поспешно поддакнула я. «Только больше не отправляй меня в холл гостевой стойки». «Зачем, ради бога?» «За словарем. Слова подобрать». Некоторое время Филипп помолчал и вдруг вздохнул. «Иди-ка ко мне, моя дорогая супруга». Он действительно вознамерился перетянуть меня на свою половину, видимо, чтобы обнять, но остановился. «Хотя не надо ко мне. Здесь помойка». «Иди ты ко мне», — быстро предложила я и шустренько откатилась на край. «Здесь еще много места, даже больше, чем на моей кровати в пансионе. А там-то, поверь, койки были узкие. Вдвоем тесно. Не то чтобы в пансионе я спала с кем-то вдвоем». Одарив меня насмешливым взглядом, Филипп аккуратно передвинулся на мою половину. Он пристроил голову на мою подушку, а потом требовательным и определенно отработанным жестом прижал спиной к своей груди. У меня неожиданно случилось головокружение. Комната поплыла перед глазами, и пришлось крепко зажмуриться. Иначе возникало ощущение, что нас качает на волнах в каюте хлипкого суденышка. Некоторое время мы лежали в освещенной комнате, где в полную яркость разгорелись все магические светильники. Люстра на потолке, 4 ночника на стенах и лампа на столике. Филипп не шевелился, дышал спокойно и размеренно, но я притаилась, каждым изгибом ощущая его крепкое твердое тело. Теплая ладонь мужа, лежащая у меня на животе, словно жглась через тонкую ночную сорочку, как наполненный раскаленными углями утюг. «Тереза», — тихо проговорил Филипп мне в затылок. «Да», — тоненьким голосом прошептала я. «Ты потушишь, наконец, свет?» «Да-да, немедленно потушу». Пошевелившись, я вытащила из-под подушки порядком затекшую руку и пронзительно хлопнула в ладоши. Комната погрузилась в темноту. «Ты еще злишься?» — тихо спросила я. «Спокойной ночи», — отозвался он. «Да или нет?» «Леди Торн, позвольте пережить эту ночь в тишине», — скомандовал он. Словно издеваясь, в корзинке заскреб Селеймар. Зверёныш как бы тонко намекнул, что тишина этой ночью — понятие весьма относительное. В конечном итоге я пригрелась в уютных мужниных объятиях, перестала мечтать о разных глупостях и провалилась в глубокий сон. И все глупости, да просто чудовищная чушь, происходили уже в нем. Сначала мы жарко целовались. Филипп страстно сдирал с меня кружевную сорочку. Дурацкая вещица все время цеплялась за плечо, трещала по швам и не слезала. Я же пыталась жестом фокусника сдернуть с его бедер полотенце. Но оно точно бы оказалось приколочено к бедрам гвоздями. «Да драконью ж мать, паршивая белка!» Громко ругнулся он мне на ухо. От возмущения я проснулась и вдруг осознала, что ругался муж вовсе не во сне, а наяву, и не на меня. Хотя кого именно он костерил, вопрос, конечно, был спорный. Горел верхний свет, яркость огней заставляла морщиться. Филипп со свернутой трубочкой газетой стоял посреди комнаты и ястребиным взглядом разглядывал кого-то на кровати, как будто гонял комаров. «Что? Что ты делаешь?» Сумев открыть только один глаз, промычала я и повернула голову. На соседней подушке сидел Леймар и недобро поглядывал на Филиппа в ответ. «Он выбрался?» Без особого пиетета я сгребла зверёныша в охапку и неуклюже начала слезать с кровати. Леймар мгновенно обмяк в руках, как кот, попавший в теплые хозяйские объятия. Странно, что не урчал. «Сейчас засуну его обратно в корзину». «Я его три раза в корзину возвращал. Бесполезно!» Филипп зажал газету под мышкой и потер лицо ладонями. «Ложись. Я пошел на диван. Все равно он не даст мне поспать». «Возьми меня с собой», — выпалила я. «Вдвоем спать приятнее, в смысле веселее, уютнее». «На диване мы не сможем заснуть». «И не надо, просто развлечемся». Филипп иронично выгнул бровь. Я примолкла и вытянула губы трубочкой, понимая, что ляпнула страшную двусмысленность. Но полотенце, крепко-накрепко сидящее на его бедрах, до сих пор будоражило воображение. Я смущенно кашлянула и, чуток покраснев, а заодно проснувшись, проговорила. «Знаешь, Филипп, не бери меня». «Уже не надо?» «Нет». Поёрзав, я спустила ноги на пол и попыталась нащупать туфли. «Ложись ты в кровать, а я пойду на диван. Иначе ты к нему привыкнешь и отвыкнешь от нормальных простыней». «Не планировал». «Я тоже сегодня не планировала заканчивать ночь на диване. Но что теперь поделаешь?» — проворчала я и торжественно объявила, чтобы он не подумал, будто что-то делается не по зову сердца, а из меркантильного желания выглядеть хорошей женой. «Подушку тоже оставлю тебе». «Зачем?» — искренне заинтересовался он. «Чтобы в полной мере испытать лишение. Леймар этой ночью тебя больше не побеспокоит». «Этот вымирающий вид что-нибудь доломает в гостиной», — предположил муж. «Оставайся, он явно благоволит к тебе и к нашей кровати». «К тебе он тоже благоволит», — зачем-то заспорила я. Хотя дураку было очевидно, что моего мужа-зверёныш возненавидел. Возможно, похлеще, чем своего прошлого хозяина. И всеми возможными способами пытался доказать, что он сильнейший хищник. Пусть по природе леймары жевали фрукты да салатные листики. вегетарианец-хищник. «Спи, Тереза!» — распорядился Филипп и, резко щелкнув пальцами, окунул комнату в темноту. «На секунду показалось, будто я ослепла. К тебе вернулась искра?» «И дар совершенно бесполезен», — отозвался он, тенью двигаясь к двери. «Твой вымирающий подарок нечувствителен к магии». «Возьми мою подушку», — решительно предложила я, поворачиваясь к нему всем телом. «Быть щедрой и справедливой так уж до самого конца». «Давай», — неожиданно по-простому согласился он, чем, признаться, сильно удивил. Но стоило Филиппу приблизиться к кровати и протянуть руку, как Леймар напрягся всем телом. В тишине раздалось непотребное рычание. «Он рычит на меня?» — с насмешкой уточнил муж, словно были другие варианты. «Нет!» Я поспешно сжала зверю челюсть пальцами, чтобы он перестал вести себя как подлец и допиливать сук, на котором мы, прямо сказать, уже очень плохо сидели. «Уверена, он так выказывает уважение к вожаку стаи. Мурлычет». «Интересная теория». Филипп забрал подушку. «И не выдерживает никакой критики». «Закрой поплотнее дверь», — попросила я, коль он серьезно вознамерился покинуть меня и запереть в спальне с неспокойным хвостатым соседом. Ну, чтобы он случайно не выскочил и не продолжил тебе демонстрировать почтение. Утро началось позже, чем можно было рассчитывать, и выспаться удалось лучше, чем предполагалось. Если вымирающий вид безобразничал, доказывая, что он поживее многих, то меня хулиганство никак не коснулись. К собственному стыду, после суматошного дня я дрыхла, как сурок в зимней спячке, и проснулась от ощущения, что в комнате подозрительно тихо. Сев на кровати так резко, что закружилась голова, я проморгалась и с подозрением огляделась. В окне солнышко, на другой половине постели испачканные фруктами простыни, корзинка с двумя неровными проковыренными дырками на боку в своем углу. Вешалка целенькая и стояла вертикально, как солдатик. Ни одного нового разрушения не прибавилось. На одного леймара в комнате, похоже, убавилось. Дверь оказалась плотно закрыта, а звереныш все равно исчез. Не слышала, чтобы звери, даже магические, умели ходить сквозь стены. Но именно от этого вымирающего вида можно ждать чего угодно. Он продемонстрировал, на что способен. Накинув халат, я вышла из спальни, с озабоченным видом заглянула в гостиную и обнаружила удивительную картину. Филипп сидел за накрытым к завтраку столом, потягивал кофе и изучал какие-то бумаги. Выглядел он свежим и бодрым, будто 8 часов кряду проспал в удобной кровати королевских размеров, а не покемарил чуток на диване. За его плечом, уютно уместившись на спинке стула, Леймар с большим аппетитом закусывал каким-то фруктом. «Как спалось?» Муж поднял взгляд от бумаг. «Отвратительно!» «Выглядишь отдохнувший». От смущения я кашлянула и кивнула на хвостатого нахлебника. «Как он попал в гостиную?» «Я его выпустил». Звереныш между тем прикончил ломтик и, юрко потянувшись, требовательно похлопал лапкой Филиппа по плечу. «И вы подружились», — заметила я. «Главное, показать зверю, кто в доме хозяин». С непроницаемой миной, словно действительно доказывал, кто хозяин, ладно, в доме за столом, Филипп, не глядя, передал зверьку очередной кусочек. Это был откровенный подкуп. «Да, я вижу», — отозвалась я и прикусила губу, чтобы сдержать ироничную улыбку. «Он оказался нормальным парнем», — продолжил рассуждать муж. «Ты знала, что звери становятся спокойнее, если их хорошо накормить?» С утра попросил Вилсона связаться со звероловом из королевского питомника, и тот дал парочку дельных советов. «Путь к сердцу домашнего питомца лежит через его желудок», — предположила я. «Вроде этого», — согласился Филипп. «О мужчинах говорят так же. Удивительно, правда?» «Про мужчин тебе тоже умная книга подсказала», — хмыкнул он. «Тетка Клементина». «Она хорошо готовит?» «Она совсем не готовит, когда злится на Рэндала», — поправила я. «Называет это методом кнута и пряника. Лидия страдает вынужденно». «При чем здесь желудок?» «Если придется обедать в интильском трактире 3 дня подряд, мигом поймешь, в чем воспитательный эффект». «Ты планировала этот метод применить на мне?» Филипп пригубил кофе и выстрелил ироничным взглядом над краем чашки. «С тобой не сработает». Я с фальшивым сожалением развела руками. «У тебя служит потрясающий повар. Да и в столице вряд ли найдется такой же паршивый трактир, как в Интиле. План изначально провальный». «Придумала другой?» «Ты переоцениваешь мое воображение», — отозвалась я. «Ничуть», — протянул он. «Сегодняшнее утро оказалось богатым на открытие». На секунду мы встретились глазами, и что-то меня напрягло в его насмешливом взгляде. «Садись завтракать, Тереза, пока еда не остыла», — кивнул муж на прикрытую серебряным колпаком тарелку. К столу я вернулась, умытая и прибранная. Леймар уже сидел на диване, и по морде было видно, что задумал нехорошее, но Филиппу показалось, присутствие звереныша не беспокоило. На тарелке под колпаком обнаружился яичный рулет и жареные хлебцы. «Ты уже прочел «Утренний вестник»?» — спросила я, кивнув на сложенную газету возле его тарелки. «Светские сплетни?» — уточнил он, начиная потрошить листы, чтобы вычленить нужные. «Столица продолжает обсуждать твой свадебный наряд». «Если ты интересуешься светскими сплетнями, зачем даешь их мне?» — проворчала я. «Дай посмотреть, что пишут на третьей полосе. Там всегда самые важные новости». «Неужели?» — он бросил на меня ироничный взгляд. «Как будто ты не знаешь, что на первых двух пишут о королевской семье». Филипп отдал мне газету полностью, и, наблюдая, как я живенько открывала пахнущие свежей типографской краской широкие листы, спросил. «Мне любопытно, кто тебя вытаскивал из участка стражей?» Сердце ёкнуло. Очень медленно я опустила газету и наткнулась на расчетливо холодный взгляд. Как и вчерашним утром, когда чехвостил собственную тетку, он задал вопрос неожиданно, сделав меня полностью безоружной. Придумать какую-нибудь складную ложь мгновенно у меня никогда не получалось. «Директриса пансиона», — ответила я. «И ты не вылетела из этого пансиона?» Деловито поинтересовался Филипп и прихлебнул кофе. мадам разделяет наши с девушками взгляды. Я аккуратно свернула газету и отложила ее на край стола. «Ты собирал на меня компромат?» «Наводил справки», — мягко поправил он. «Вообще-то ничего удивительного в этом не было. Помнится, больше поразило, что даже зная о моих подвигах, Филипп все-таки сделал предложение. Похоже, кое-чего он все-таки не знал. Много нашли?» «Оказывается, больше, чем мне продемонстрировали до знакомства с тобой», — проронил он и кивнул на листы. «Сегодня Вилсон был так любезен, что прислал полное личное дело со всеми забавными подробностями». Не поведя даже бровью, Филипп передал плотные страницы с вензелем какой-то конторы. Возможно, сыскного агентства, собиравшего информацию. Называлось оно пафосно. Кашлянув, я покосилась на мужа с любопытством, ожидающего моей реакции, и взглядом пробежалась по строкам. Сыщики собрали абсолютно все. На одной странице даже имелась копия моего диплома об окончании пансиона. «Оценки в дипломе Вилсон тоже подправил?» — уточнила я. «Некоторые». Кажется, Филипп пытался сдержать улыбку, хотя мне было совсем не весело. «Отлично за арифметику, бытовую магию и зоологию. Я заслужила». «Он исправил удовлетворительно за изящные манеры и этикет», — подсказал Филипп. «Напрасно. Наш преподаватель был отменным Я глянула на мужа, изобразившего крайнюю заинтересованность, дескать, продолжайте, леди Торн, и исправилась. Был придирчив. Он поставил удовлетворительно, потому что мне не нравилась его манера орать как потерпевшему. И пару раз я об этом сказала вслух. Громко. В личном деле эти инциденты тоже описаны. «Какая пошлость!» — под нос пробормотала я, отложила страницы и уставилась на перечисление всех моих подвигов в женском клубе по защите вымирающих магических тварей. Обсуждать приводы в участок я посчитала лишним, хотя, видимо, Филиппу-то хотелось узнать подробности. «Подумываешь отправить Вилсона в отставку?» Появилось стойкое ощущение, будто секретарь был лично заинтересован в женитьбе мага Филиппа Торна на провинциалке с весьма спорным реноме. То ли ему так сильно понравился мой портрет, то ли так сильно насолил хозяин. Может быть, все сразу. «Это зависит от того, насколько он окажется расторопным и успеет ли до полудня убрать все упоминания о Терезе Вудсток из дел в стражьих участках». «Участки в разных концах столицы». «Значит, Вилсону придется очень быстро перемещаться по городу». Собрав бумаги, я постучала ими по столешнице и выровняла в педантично аккуратную стопочку. «И что, господин Торн, вы сделали бы предложение «покажи он все»?» «Нет». Муж не колебался ни мгновения. У меня вспыхнули щеки. Не зря тетушка Клементина говорит, что умная женщина не станет задавать лишних вопросов. «Тебе уже не нужна газета?» Между тем, словно мы не обсуждали крайне острую тему, спросил Филипп. «Нет, бери. Новости сегодня унылые». И я передала ему вестник, который даже не просмотрела. И, подвинув пальцем стопочку с личным делом, взялась за приборы. Филипп мастерски оборвал неприятный разговор на такой нервной ноте, что невольно возникало дурацкое ощущение, будто меня поставили на край пропасти и заставили гадать, в какую сторону подует ветер. Толкнет в спину и опрокинет с высоты или наоборот. Есть, понятно, уже не хотелось, и от одного вида остывшего яичного рулета к горлу подступал ком. «Хочешь развестись?» — уронила я. «Как ты думаешь?» Мы встретились глазами. Неожиданно я осознала, что меня ужасно раздражает его манера отвечать вопросом на вопрос. Филипп словно предлагал вынести самой себе приговор и желательно привести его в исполнение. А он, прихлебывая крепкий черный кофе с одной ложкой сахара, проследит за бесславным финалом. Стараясь потянуть время, я налила из фарфорового чайника слишком настоявшийся потемневший чай, наверняка на вкус страшную горечь. Из узкого горлышка выскочила пара размокших васильковых лепестков и принялась плавать на поверхности. «Хорошо», — вздохнула я. «Давай разведемся без шума. Полагаю, наш брак окажется самым стремительным в истории всего рода Торнов». «Считаешь это хорошей идеей, Тереза? Родовое поместье Вудстоков останется за мной», — напомнил он условия договора. «Надеюсь, ты его восстановишь». Стараясь выглядеть равнодушной, я дернула плечом. «Я все равно буду в плюсе. В договоре ты был более чем щедр, когда назначал компенсацию, если развод случится не из-за измены с моей стороны. Мы оба знаем, что я не изменяла тебе даже с тобой. Супружеский долг мы не отдали. И из нашего брака я выйду довольно обеспеченной девицей. Хоть заново замуж выходи». «Тереза?» Он почесал бровь. «Да?» «Ты меня дразнишь?» «Ни в коем случае! Как бы я посмела на грани развода?» С невозмутимым видом соврала я. «Просто мысли вслух». «Ясно». С непроницаемой миной Филипп вытащил из петличек рукавов запонки. Аккуратно пристроив их возле тарелки, он поднялся и преспокойно начал расстегивать пуговицы на рубашке. С возрастающим недоумением я следила за этим внезапным разоблачением. «Филипп, ты что делаешь?» «Раздеваюсь», — подсказал он очевидную нам обоим вещь. «Не понимаю, ей-богу, как словесная дуэль привела к такому непредсказуемому результату». «Я вижу, но зачем?» «Ненавижу ходить в должниках». «Как это связано?» Я совсем перестала понимать, что происходит. «Хочу до развода отдать тебе супружеский долг», — с непередаваемым спокойствием отозвался он и вытащил рубашку из-за пояса брюк. Додразнилась одним словом. «Подожди!» Я быстренько поднялась со стула и бочком продвинулась за стол, стараясь выстроить между нами преграду, коль личные границы оказались поразительно зыбкими. «Так развод не обсуждают!» «Откуда тебе знать, если ты впервые разводишься?» — справедливо заметил он. «В любом случае, о каком супружеском долге сейчас может идти речь?» «О последнем». «Бог с вами, господин Торн!» Чуточку фальшиво хохотнула я и хотела для пущего эффекта взмахнуть руками, но почему-то помахала ладонями, как веером, стараясь охладить вспыхнувшую физиономию. «Я прощаю все долги. Не надо ничего отдавать. Давайте просто позавтракаем». Филипп расстегнул последнюю пуговицу. Рубашка открыла во всей красе гладкий красивый торс. Думала, муж сейчас совсем ее скинет и возьмется за пояс брюк. Но он притормозил с обнажением и двинулся в мою сторону, явно наслаждаясь замешательством, обалдевшей от неожиданного поворота супруги. «Ты выглядишь очень разочарованной, а я не могу позволить, чтобы ты осталась разочарована нашим коротким, но ярким браком». Неспешно надвигаясь, ответил он с такой серьезной миной, что оставалось непонятным, он издевается или действительно решил отдать долг. «Давай поставим последнюю точку, Тереза». «Честное слово, тебе почудилось. Я вовсе не чувствую себя разочарованной», — быстро уверила я. «Отдохнула в горах, компенсацию получу». «Завела питомца», — напомнил он. «Да, и еще питомец. Ты отдал все долги сполна. Хотела сказать, что я еще должна приплатить, но поместье-то тебе достанется. Мы будем в расчете». Он уже обогнул стол, заставив меня попятиться. Поясница уперлась в высокий каменный подоконник, и отступать стало некуда. Мы оказались на расстоянии полушага. Кажется, я могла почувствовать, как от его тела исходит жар, а он услышать, как колотится сердце у меня в груди. «В таком случае, как твой первый муж, я хочу воспользоваться правом первой брачной ночи». «Сейчас белый день». «Поверь, моя наивная жена». Филипп протянул руку и костяшками пальцев мягко погладил меня по горящей щеке. «Время суток на процесс никак не влияет». «Верю тебе на слово», — выпалила я. «Поздно», — уронил он. «Я уже настроился доказать и показать». «Ты собрался со мной разводиться», — шепнула я, не сводя взгляда с его губ. «Нет, это ты собралась разводиться», — шевельнулись эти самые красивые губы. «У меня даже в мыслях не было». С едва заметной улыбкой профессионального соблазнителя, плавным движением он стер разделяющее нас ничтожное расстояние. Я прогнулась в пояснице, стараясь сохранить видимость дистанции. Филипп не уступал ни дюйма. Уперся рукой в стекло возле моей головы, другой — в край подоконника. Места для маневра не осталось, разве что поднырнуть под руку. Но убегать не хотелось. «Так как мы поступим, Тереза?» — вымолвил он, не сводя с моего лица азартного взгляда, словно мы играли в покер. Карты набраны, оставалось открыть и выяснить, кто оказался победителем. «Обсудим, как ты собралась со мной разводиться? Или займемся вещами поинтереснее?» Полагаю, нам обоим нравилась эта игра. Она казалась завораживающей, для меня точно. В голове возникла странная мысль, что вдыхать по утрам морозный, как сам Филипп, аромат его одеколона — еще одна вещь после утреннего цветочного чая и чтения третьей полосы ежедневного вестника, которая мне ужасно нравится. «Что дальше? Ты меня поцелуешь?» Его губы растянулись в ленивой улыбке. «Кто о таком предупреждает?» «Не знаю. До тебя меня никто не целовал». Хотелось вцепиться в его рубашку, уткнуться носом в шею и втянуть носом запах кожи. Но в дверь постучали. Тихо, деликатно, до обидного не вовремя. Невольно я выпрямилась, встала на цыпочки и выглянула из-за плеча Филиппа, словно умела смотреть сквозь стены. Уверенно и даже властно муж взял меня за подбородок, повернул голову. Он оставил на моих приоткрытых губах быстрый, но требовательный поцелуй. Я затаила дыхание и приготовилась, так сказать, нырнуть в пучину страсти, только чтобы в этот раз не пришлось вызывать спасателей. Однако Филипп неожиданно выпрямился и, резко выйдя из образа соблазнителя, принялся приводить в порядок одежду. «Ты что делаешь?» — опешила я, вообще-то не ожидавшая, как мало внешнему миру придется топтаться под нашими дверьми. «Клетку для твоего подарка принесли». Как будто это объясняло абсолютно все, отозвался Филипп. И, застегиваясь на ходу, спокойно обошел стол. «Но мы не договорили!» — возмутилась я. «Разве?» Он бросил на меня как будто недоуменный взгляд и поправил накрахмаленный воротничок. «Вообще ничего не сказали и...» «И что?» С едва заметной улыбкой уточнил Филипп. «А еще ты ничего не показал!» «Неужели?» Он снова говорил короткими вопросительными предложениями, словно побуждая собеседника найти правильный ответ и сделать нужные выводы. «Вы тоже дразнили меня, дорогой муж?» Внутри разгоралось незнакомое жгучее разочарование. Я чувствовала себя обиженной, как ребенок, которому посулили кусок торта с праздничного стола, а в итоге позволили лишь кончиком пальца смахнуть краешек кремовой розочки и попробовать на вкус тающую сладость. «Но тебе ведь нравится меня дразнить, Тереза!» С полуулыбкой отозвался он. «Так вот в эту забавную игру можно играть вдвоем». «Но ты играешь не по правилам!» «Не знал, что в этой игре есть правила». Он подошел к столу, взял запонки и с лукавым видом протянул мне. «Поможешь?» Стук снаружи, между тем, из деликатного превратился в настойчивый. Внешний мир требовал внимания. «Лучше открою дверь». «Не утруждайтесь, леди Торн», — отозвался Филипп и резко щелкнул пальцами. Воздух дрогнул, разлетелся волной по комнате. Взлохматил занавески, взъерошил бумаги на обеденном столе, зашелестел газетой, а следом в замке три раза провернулся ключ. Настороженный звереныш, со спинки дивана, взирающий на дверь недобрыми желтыми глазенками, соскочил на пол и бросился вглубь номера. «Заходите!» — пригласил муж, надоедливый внешний мир. Дверь приотворилась, и бочком, словно страшно стеснялся открыть пошире, к нам проник парламентер. Мужчина в идеально отглаженном костюме, со столь же идеально зачесанными на косой пробор волосами и с белыми перчатками на руках. «Господин Торн, леди Торн, позвольте вас потревожить», — произнес он. «Уже!» — сухо отозвался Филипп и с непроницаемым видом начал застегивать запонки. «Вы новый распорядитель?» «А куда делся прежний?» «Роджер Либре, к вашим услугам», — представился он, подчеркнуто не замечая, что одежда господина Торна находится в некотором беспорядке, а леди Торн выглядит так, словно получила пыльным мешком по затылку. «Специально для вас в гостевой дом доставили самую подходящую клетку», — торжественно объявил новый распорядитель. «Для Леймара», — сухо поправил Филипп. «Конечно», — Не теряя присутствия духа и напыщенности, быстро согласился распорядитель. «Для вашего необычного питомца мы можем ее занести?» Муж дал согласие взмахом руки. Сидя за столом и делая вид, будто наслаждаюсь утренней газетой и горчившим цветочным чаем, из-под тишка я следила за ворвавшимся в номер внешним миром. Он оказался шумным и неожиданно многолюдным. Возникало подозрение, что вторжение с радостью поддержит тетушка Клементина. Но обошлось. Клетка встала в угол вместо исчезнувшей статуи. Постель перестелили, забытую на вчерашнем банкете сумочку вручили. Звереныш совместными усилиями был усажен в клетку, где принялся грызть яблоко и таращиться круглыми глазенками. Переселение заняло немного времени. В нашем номере вновь наступила тишина. «Куда делся прежний распорядитель?» — спросила я у Филиппа, когда тот просматривал свежую корреспонденцию. В смысле, просто перебирал конверты, не задерживая ни на одном внимания. «Очевидно, что больше не служит в гостевом доме», — отозвался он. «Ты посодействовал его отставке?» «Прежний Роджер путал принципиально разные понятия. Дружить и служить». Филипп перевел на меня нечитаемый взгляд. «На его должности это недопустимо. Надеюсь, новый Роджер этого себе не позволит». По притихшему номеру разлетелся громкий звон. Новая почтовая шкатулка не крякала голосом охрипшего гусака, но словно била в набат, созывающий деревню на лобное место. «Дескать, идите, жители нашей деревни, сейчас вы узнаете благую весть!» «Наверное, Верена написала», — пробормотала я. «Ты же помнишь, что у нас сегодня встреча в городе?» «Девичник в чайной с твоими соседками», — усмехнулся Филипп. «Помню». Однако почтовая шкатулка принесла вовсе не письмо от бывшей соседки по общежитию. Писала Марджери. Она просила с ней полюбоваться красотами местного парка. Похоже, тетка решила выкинуть белый флаг. В задумчивости я вернулась в гостиную. На столе была сдвинута посуда, а Филипп с самым серьезным видом, чернильным пером, делал какие-то пометки в письме. «Ты работаешь», — пробормотала я. «Говори». «Марджери хочет со мной прогуляться». «Прогуляйся». «И ты не против?» — удивилась я, не понимая, в чем подвох. После вчерашнего утреннего разноса, когда мадам Торн удалялась из наших апартаментов с гордым видом несломленной королевы в изгнании, думалось, что Филипп должен высказать недовольство. «Почему я должен быть против?» Он перевел на меня внимательный взгляд, хотя мне всегда казалось, что погруженный в какое-либо занятие человек не способен быстро вникнуть в тему. Скажет, а потом ничего не помнит. «Только тебе отмерять личные границы с родственниками, Тереза. Когда-то следует научиться их выстраивать. Начни сегодня». С этим во всех отношениях странным напутствием я отправила Марджери крайне деловое послание, словно назначала время сложных переговоров, и отправилась собираться. Филипп появился в туалетной комнате в тот момент, когда я уже влезла в теплое платье и пыталась справиться с непослушной гривой. Волосы отчего-то не хотели укладываться в аккуратный пучок. Кудряшки то и дело ускользали из-под пальцев. Хоть заплетай косу. Уверена, тетка Торн тут же обнаружит в простоте вызов. Тоже неплохо. В зеркале появилось отражение мужа. Самым будничным видом он на ходу расстегивал рубашку. Вторым раздеванием я оказалась заинтригована ничуть не меньше, чем первым. И так засмотрелась, что неосторожно ткнула острой булавкой в темечко. В глазах сразу просветлело, а то фигура мужа как будто искрила золотистыми магическими блестками. «Собираешься со мной?» — уточнила я. «Ты без меня мастерски умеешь вести переговоры». С этой своей ироничной интонацией, от которой сразу чувствуешь себя на редкость глупо, припомнил Филипп, как я ловко забрала у бывшего хозяина Леймара не только самого Леймара, но даже визитную карточку. Решил добраться до лыжного спуска. Филипп стянул с плеч рубашку, открыв широкую, красивую спину. С возвращением магической искры отметины от когтей полностью затянулись, даже следа не осталось. У сильных магов обычные раны, нанесенные не артефактами, заживали стремительно. Со сломанной рукой я, помнится, проходила меньше недели, а дядька-то промучился с перевязью весь положенный срок, а потом еще с месяц сжимал каучуковый мячик, чтобы заставить одеревеневшие пальцы сгибаться. «Возьми с нее магическую клятву!» Не оборачиваясь, вдруг произнес муж в тишине. «С кого?» Захваченная зрелищем в зеркале, я не сразу поняла, что он обращается ко мне, а не к одежной вешалке. «С Марджери! О чем бы вы ни договорились, возьми с нее магическую клятву. Она заявит, что это вульгарно». «Непременно», — хмыкнул Филипп и исчез в гардеробной. Из номера я выходила торопливо, вперед мужа, а в коридоре меня перехватила Клементина. Стоило повернуть за угол, как дверь волшебным образом распахнулась и явила тетушку. Казалось, та подглядывала в замочную скважину и стояла на страже, поджидая, когда появится племянница. «Зайди на секундочку!» Она схватила меня за руку, проворно втянула в апартаменты и, проверив опустевший коридор, словно за нами, как за бунтовщиками, вели слежку, прикрыла дверь. «Доброе утро, дядюшка!» — поприветствовала я Рэндала, сидящего в кресле и изучающего газету с таким сосредоточенным видом, что дурак бы понял. Еще минуту назад Клементина его пилила, а сейчас нашла новую жертву. «Как поживает твой муж?» Рэндалл слегка опустил газету. «Не скучает», — коротко отозвалась я. «Собрался покататься на лыжах». «А где Лидия? Отдыхает?» «Тоже ноги на лыжах ломает. Только позавтракали, как нацепила портки и кинулась на гору. Я ей так и сказала. Свернешь шею — не возвращайся!» — проворчала Клементина. «Что у вас стряслось? Видела, как у вашего номера толпились слуги». «Клетку для питомца Филиппа принесли», — пояснила я, все еще надеясь, что имя мужа по-прежнему имеет волшебный эффект и как заклятие темной магии отбивает у окружающих желание задавать лишние вопросы. «А ты куда собралась?» От скуки тетушка явно пребывала в дурнейшем настроении и не знала, к чему прицепиться. «На прогулку?» «Пойдем вместе!» Страшно обрадовалась она. «Проверим нашу лыжницу, на твоего дражайшего супруга полюбуемся». «Я встречаюсь с Марджери». «И что высокородная ведьма от тебя хочет?» Несколько удивилась Клементина. «Ты какого рожна с ней идешь?» «Не кричи на девочку!» — пробубнил Рэндалл, прячась за газетой, как за щитом. «Терезе надо налаживать отношения с новыми родственниками». «Много ты понимаешь!» — фыркнула тетка и тут же решила за всех. «Рэндалл, собирайся! Мы сейчас встречаемся с мадам! Не позволю этой дамочке притеснять нашу девочку!» «Нет!» — вырвалось у этой девочки, и тетушка невольно поджала губы. В смысле, Марджери хотела поговорить один на один. От одной мысли, что две неуправляемые силы сойдутся в мирном заснеженном парке, даже в жар бросила. Да и в принципе стоять в теплом плаще было душновато. «Зачем?» Они повздорили с Филиппом. «Неужели? В чем причина?» Марджери тоже знает, где покупать самопальные снадобья. Я выразительно изогнула брови, намекая, что ей стоит воспользоваться собственным любимым советом и не задавать вопросов, ответы на которые непременно окажутся неловкими. «Ладно», — сложив руки на груди, крайне разочарованно протянула Клементина. «Хорошо подышать тебе горным воздухом, а мы с твоим дядюшкой пообедаем в номере». «Приятного аппетита», — пожелала я, не поддаваясь на провокацию. «Конечно! Что еще делать всеми брошенным старикам?» — принялась она прибедняться. «Только утробу набивать». «Вишенка, да сходи ты в термы», — примирительно протянул Рэндалл. «Очень рекомендую. Я с утра все проверил. Парилки отменные, место чудесное». «То-то ты светишься, аж лысина блестит», — буркнула тетка, окончательно впадая в угрюмое настроение. На этой ноте я попрощалась с родственниками и, выскользнув в коридор, нос к носу столкнулась с Филиппом. Он был одет в короткую дубленую куртку, брюки, заправленные в высокие ботинки, и лучился энергией. «Военный совет?» — не преминул подколоть он. «Вообще-то тетушка хотела узнать, как дела», — с достоинством отозвалась я и добавила. «Но действительно походила на военный совет». Из замка вышли практически к спуску. На улице морозило. Яркое солнце, до странности неподходящее зиме, заставляло щуриться. Гуляющий на высоте ветер сдувал с сугробов мелкую поземку, и в холодном сухом воздухе искрили снежинки-кристаллы. А с горы с умопомрачительной скоростью слетали безумные, по всем соображениям, любители острых ощущений. Филипп пообещал вернуться через пару часов, иначе мы рисковали опоздать на встречу в чайной. Прощаясь, он поцеловал меня в макушку и натянул обратно сползший на затылок капюшон. «Одевайся теплее, леди Торн». Он подтянул ленточки. «В горах легко простудиться». «Хорошо покататься», — пробормотала я, не понимая, отчего горят щеки. От мороза или ненавязчивой заботы. Мадам, как мы и условились, поджидала меня у иссушенного на зиму и заваленного снегом фонтана. В шикарной белой шубе она словно представляла собой единый белый флаг. Правда, за спиной этого флага из фонтана топорщил крылья каменный оскаленный дракон, а ощеренная морда торчала как раз над краем белой высокой шапки. Зрелище они представляли собой воинственное, как будто мать каменных драконов собралась на завоевание королевства. Королевство, Видимо, наша с Филиппом новоиспеченная семья. Я даже слегка приосанилась, расправила плечи и придала походке решительности, дабы представлять собой достойного противника этой скульптурной паре. «Добрый день, Тереза!» Марджери поздоровалась первой, назвав меня по имени. И никаких «дорогая» и «милая». С аристократической сдержанностью я ответила на приветствие и вопросительно изогнула брови. «Дескать, о чем вы хотели поговорить, мадам?» «Прогуляемся!» Она кивнула, но тут же добавила. «Ты же не против прогуляться? Холодно стоять на одном месте». Мы двинулись вокруг фонтана по расчищенной до каменных плиток дорожке. В выжидательном молчании сделали быстрый круг, посмотрели на дракона из боков, из припорошенного снегом хвоста, а ничего не сказали. «Начинайте, мадам», — не выдержала я. «Вы же позвали меня не для того, чтобы полюбоваться на голый парк». «Полагаешь, я надумала извиниться?» — высокомерно отозвалась она. «Как бы я себе позволила думать о вас хорошо?» — ехидно протянула я. «А ты, оказывается, умеешь кусаться», — заметила она. «Рада, что мы это выяснили». «Это был не комплимент». Я догадалась. Тетка недовольно поджала губы, явно удерживаясь от очередного замечания на тему уважения к старшим и провинциального воспитания в целом. Но вместо нравоучительной тирады спросила. «Как здоровье Филиппа?» «Уже отправился кататься со склоном», — сухо ответила я. Искра вернулась. «Если на этом все, то вернусь в замок. Не люблю прогулки на морозе, да и вообще не люблю гулять». «Подожди, Тереза!» Поддавшись на простенькую подначку, остановила Марджери и, кашлянув, прямо заявила. «Я по-прежнему считаю, что Филипп мог бы выбрать партию получше». «По-моему, вы не очень хорошо начали», — не без иронии заметила я. «Предлагаю заключить перемирие», — поспешно объявила она. «Я тебя поддержу, помогу разобраться, как управлять большим домом и поместьем. Не пойми меня неправильно, но вряд ли таким вещам учат в провинциальном пансионе для благородных девиц из разорившихся семей». «Вы правы, не учат», — согласилась я, совершенно не задетая справедливым замечанием. «Что взамен?» «Неужели у вас за добрые дела просят что-то взамен?» Фальшиво оскорбившись, фыркнула она. «За добрые? Нет». «Намекни Филиппу, что без его тетки не справишься», — сдалась она. «Он пойдет тебе навстречу». Торг начался. «Вы собираетесь давать уроки домоводства каждый день?» — уточнила я. «Я рассчитываю наносить визиты трижды в неделю». «Один раз в сезон», — отрезала я. «Хотя бы раз в месяц», — охнула Марджери. «Мы заведем душевную переписку, в которой я непременно буду спрашивать о всех волнующих меня вопросах, а вы давать советы и делиться бесценным опытом». «Но в поместье-то я могу приезжать», — скривилась она. «Какое поместье?» — насторожилась я. «Южный ветер. Филипп тебе о нем не рассказывал? Он провел в нем детство». «Вы можете проводить каждое лето в поместье», — не желая признаваться, что впервые слышу о семейном гнезде, щедро отсыпала я гостеприимности. «Знать бы еще, где это гнездо припрятано». но ни в коем случае не будете вмешиваться в наши дела. Особенно, если они вас не касаются». «Да я никогда...» Она осеклась под моим ироничным взглядом и, пожевав губами, снова принялась торговаться. «Но изредка я могу заметить, если мне что-то не понравится». «Только по очень большим праздникам», — согласилась я, но тут же передумала, как представила, в каком напряжении буду ожидать любых торжеств. Но не во время семейных праздников и не по выходным дням. «И вы посоветуетесь со мной при выборе имени у первенца». «Но не будем следовать вашему совету, если имя нам не понравится. И никаких разговоров о разводе». «Согласна. Я стану вашей любимой и единственной невесткой». «Разумеется». Кажется, она начала звереть. «С этой минуты вы позволите называть вас тетушка Марджери?» «Нет», — охнула она, — «на такое я пойти не могу. Только мадам Торн». «В таком случае просто Марджери», — не уступила я. «Называть тетушкой вполне уместно», — быстро сдалась она. «На людях». «Только в кругу семьи». «И при не очень близких друзьях», — добавила я. «Святые заступники! Кто тебя учил торговаться?» — возмутилась Марджери, проигрывая по всем пунктам. «Я еще не сказала самого главного», — мило улыбнулась я. «Мы заключим магический договор. Дайте мне клятву, тетушка». У Марджери слегка вытянулось лицо. «Я готова написать расписку, если тебе недостаточно моего слова». «Магическая клятва надежнее. Отказалась я верить и расписке, и на слово. И вообще верить в обещание. С этими аристократами только щелкни клювом, тут же останешься без гнезда. Даже без того, которое южный ветер». «С вами, магами! Всегда так сложно нормально вести разговоры без нелепых фокусов!» — проворчала она и, сдернув с холеной руки перчатку, протянула мне раскрытую ладонь. «Бери свою клятву!» Может, думала, что смутит, но не на ту напала. «Вы правы, мы очень недоверчивы». Не изменяя все той же милой улыбки, я прикоснулась кончиком указательного пальца к центру ее ладони, и на коже вспыхнул золотистый круг. Клятва была отдана. Кстати, использовать заклятие мне посоветовал Филипп. «Негодный мальчишка!» — проворчала Марджери, быстренько натягивая перчатку. «Никакого уважения к старшим родственникам и их благородным сединам. Зря ты копируешь его отвратительные манеры». «Не слышали пословицу, что муж и жена — одна сатана?» — пошутила я. «Никогда не интересовалась провинциальным фольклором. Это так...» Неожиданно она осеклась и резко произнесла. «Бесстыжая баба!» «Простите?» Я чуть не поперхнулась на вдохе и с трудом подобрала отвисшую челюсть. В жизни не подумала бы, что достопочтенная поборница хороших манер знает такие страшные слова, как «баба». Ругательством это слово, конечно, не назовешь, но из уст Марджери оно прозвучало похуже отборной брани. Подозреваю, что в ее лексиконе и вовсе было самым забористым. «Тетушка?» — призвала я мадам к ответу, пока она пялилась на кого-то в парке. Она резко перевела на меня взгляд, в котором неожиданно светилась душевная теплота. «Ты сказала, что замерзла, Тереза?» Марджери изобразила столь же теплую улыбку, и я насторожилась. «Ничуть». Казалось, в ней живут два совершенно разных человека. Сначала пробуждается один и доводит окружающих до трясучки, а потом появляется другой, добрый, предупредительный и заботливый. Понятия не имею, какой из них пугал меня больше, но очень захотелось позвать именитого лекаря Эрлана Вестфальда с чемоданчиком, полным снадобий. Вдруг он нашел бы действенный эликсир от душевных болезней. «Зато я начинаю замерзать», — объявила Марджери. «Выпьем чего-нибудь горячительного». «Вы хотели сказать горячего?» «Ты можешь выпить горячего, а я, пожалуй, продегустирую что-нибудь горячительное». Тетка подхватила меня под локоть и так резко развернула к выходу из парка, что закружилась голова. С шевелюры, на какой не задерживался ни один пристойный пучок, слетел капюшон и продемонстрировал всему белому свету жизнерадостные кудри. Клементина с Рэндаллом, следующие за нами на уважительном расстоянии в целых 10 шагов, тоже оказались не готовыми к столь резкой смене направления. Провалиться под землю или хотя бы скрыться подальше от глаз высокородной врагини они не успели. В смысле, дядька-то продолжал стоять на дорожке и с некоторым удивлением, не сказать с обалдением, следил, как его лучшая половина штурмует кусты. Однако колючий можжевельник, даже красиво подстриженный, к игре в прятки не располагал. «Что вы здесь делаете?» — без экивоков вопросила я. «Рэндалл решил проветриться после обеда», — явно на ходу сочинила Клементина. «Неужели?» «Ходим, вдыхаем свежий воздух. Так ведь?» — многозначительно вопросила она. У дядьки сделалась обиженная мина. Очевидно, его вытащили на мороз голодным. «Хорошо дышится», — уточнила я. Атакованный со всех сторон красноречивыми взглядами, он растерялся. По всей видимости, дядюшка был рад признаться, что участвовал в беспардонной слежке за единственной племянницей, но очень боялся гнева дрожайшей супруги. Не придумав, как выйти из щекотливого положения, он использовал способ, проверенный на приятелях из Антильского трактира. «Дамы, коль мы стали одной семьей, давайте выпьем благородного горячего вина. В большом шатре у спуска подают изумительный грог. Я уже испробовал и от всей души рекомендую. Он крепенький и мигом успокаивает нервическую систему». «И когда только успел», — сощурилась Клементина. «Так ведь вчера, пока Лидия искала лыжные палки», — несколько поник Рэндалл и обратился за поддержкой к Марджери. «Мадам Торн, как вы относитесь к горячему грогу?» «Клементина», — с достоинством кивнула та, — «у меня складывается впечатление, что ваш супруг прекрасно проводит время». «Не пойму, как я за ним не доглядела», — с чувством согласилась она. Похоже, дядька открыл двери в персональное чистилище. В его жизни, в противовес народной мудрости, одна сатана вовсе не супруги, а спевшиеся до дружественного состояния врагини. «Кстати», — оставляя в покое мой локоть, Марджери направилась к любезной тетушке. «А где ваша Лидия?» в заточении почитывает книжки? Она катается на склоне. Представляете, Марджери? — пожаловалась Клементина. «Лыжи?» — охнула мадам. «Как возмутительно!» «Да-да», — согласилась тетушка. «Тоже прекрасно проводит время, пока мы тут давимся свежим воздухом». «Полагаешь, они подружатся?» — тихо и расстроенно спросил Рэндалл, провожая женщин растерянным взглядом. «Мне жаль!» Искренне посочувствовала я и похлопала его по плечу. «Попробуй взять с тетушки магическую клятву, что они не будут встречаться чаще раза в год». «А у тебя далеко спрятана трость?» — уточнил он, видимо, просчитывая риск попасть под горячую руку супруги. Магические клятвы претили тетушкиной натуре. «Перепрячу», — пообещала я.